пока позволяет время». Белые занавески раскачиваются, яростно и беззвучно, как призраки, не успевшие сгинуть с рассветом. И это последнее, что проплывает перед глазами Тенго. Внезапно он понимает, что лежит на какой-то тесной кровати. Лампа погашена. Через щель между занавесками пробивается слабый отсвет уличного фонаря. На Тенго майка и трусы, на Куми Адати только футболка со смайликом, под которой вообще ничего. Ее мягкая грудь упирается ему в плечо. В голове все ухает филин. Ночной лес у Тенго внутри. Словно он вобрал его в себя, весь лес до последнего деревца. Даже в постели эта молоденькая медсестра не интересует его как женщина. Да и он, похоже, не возбуждает ее как мужчина. Куми Адати лишь обнимает Тенго одной рукой да хихикает. Бог знает, что именно ее так смешит. Может, кто-то показывает ей карточку с надписью «Смех»? «Интересно, который час?» — думает он. Поднимает голову, ищет глазами часы, но их нигде нет. Вдруг, перестав смеяться, Куми Адати обнимает его. «Я возрождаюсь!» — ее теплое дыхание касается уха Тенго. «Возрождаешься?» — не понимает он. «Ну, я ведь однажды уже умерла». «Ты однажды уже умерла», — повторяет он. «Ночью, когда шел холодный дождь», — добавляет она. «От чего умерла?» «От желания возродиться». «Ну и как получается?» — уточняет Тенго. «Более-менее», — чуть слышно шепчет она. «По-разному». «Интересно», — думает Тенго. «Что это значит? Возрождаться более-менее? Да еще и по-разному». Его одурманенное серое вещество тяжелеет, наполняясь жизнью, как доисторический океан. Но при этом никуда его не зовет. «Откуда появляется воздушный кокон?» «Вопрос некорректен», — отвечает сестра. «Хо-хо». Она ерзает, и Тенго ощущает бедром ежик волос на ее лапке. «И что же нужно для возрождения?» — спрашивает Тенго. «Главный принцип возрождения», — отвечает миниатюрная медсестра таким тоном, словно открывает страшную тайну, — «в том, что возродиться можно только ради кого-то, но не ради себя». «Это и значит более-менее по-разному». «С рассветом тебе придется уйти», — вместо ответа объявляет она. «Пока не закрылся выход». «С рассветом уйду», — послушно отзывается Тенго. Она снова прижимается лобком к его бедрам, будто хочет оставить там некий особый знак. «Воздушный кокон ниоткуда не появляется. Сколько бы ты ни ждал, он не возникнет». «Ты в этом уверена?» «Я ведь уже умирала», — отвечает она. «Умирать очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем ты думаешь. Страшно одиноко. Просто поражаешься. Как может человек быть таким одиноким? Советую это запомнить. Но в конечном итоге без смерти нет возрождения». «Без смерти нет возрождения?» — переспрашивает он. «Всю нашу жизнь мы приближаемся к смерти». «Всю нашу жизнь мы приближаемся к смерти», — повторяет Тенго, плохо понимая, что это значит. Ветер все раскачивает белые занавески. В воздухе класса перемешались запахи мокрой тряпки, жидкого мыла и дыма от горящих осенних листьев. Кто-то играет на флейте. Маленькая девочка крепко сжимает его руку. Он чувствует сладкую боль внизу живота. Но эрекции нет. Это придет к нему гораздо позже. Слова «гораздо позже» сулят ему целую вечность, прямую линию без конца. Чашка с кашей снова кренится, чуть не расплескивая его серое вещество. Проснувшись, Тенго долго не мог сообразить, где находится. События прошедшей ночи вспоминались с трудом. В щель между занавесками пробивались ослепительные лучи, пели птицы. Он лежал на тесной кровати в страшно неудобной позе. Похоже, проспал так всю ночь. Рядом лежала женщина. Крепко спала, прижимаясь щекой к подушке. Ее волосы разметались по щеке, точно летняя трава, чуть влажная от росы. «Куми Адати», — вспомнил Тенго. «Молоденькая медсестра, которой недавно исполнилось 23». Его часы валялись на полу у кровати. На циферблате 7:20 утра. Тихонько, стараясь не разбудить медсестру, Тенго поднялся с кровати и выглянул в щель между занавесками. За окном раскинулись черные огороды с ровными рядами плотных, пузатых капустных кочанов. А дальше виднелся смешанный лес. «Вчера ночью там ухал филин», — вспомнил Тенго.